Еще одна новость. Студия группы Freestyle приготовила вам сюрприз. И я с удовольствием представляю вам новую группу «Волшебные сны». Счастье не вернется, не придет любовь.